Глава 23. А дома, зайдя на кухню, они увидели торт, что привезла Олеся, который так и остался стоять на столе. «Вячеслав, как ты относишься к поеданию тортиков на ночь глядя?» «Я лично отрицательно, но Олеська мой любимый привезла, поэтому устоять практически невозможно. Поддержишь компанию?» Маруся произнесла это настолько весело, как смогла. «Отрицательно отношусь. Но сегодня я согласен с тобой. Вот прям очень хочется сладкого. И именно на ночь глядя. Так что я в деле», — поддержал Вячеслав девушку. «Отлично». Маруся шагнула к кофемашине, нажала кнопку включения, дождалась, когда машина потребует промывку, нажала ее, а потому не слышала, как Вячеслав подошел сзади. Точнее, не так. Слышала, но решила, что он стоит к ней спиной, разрезая торт. Развернулась, чтобы шагнуть к холодильнику за молоком, и уткнулась Вячеславу в грудь. «Ой, прости, я не ожидала». «Знала бы ты, как я этого не ожидал», — выдохнул он где-то над головой. «Марусь, не могу больше ждать. Весь вечер хотел сделать это». Дальше произошло то, о чем сама Маруся могла только мечтать. Вячеслав ее поцеловал. Так Марусю еще никто и никогда не целовал, нежно, едва касаясь губами ее губ. Сердце от таких нежных, почти невесомых поцелуев зашлось в бешеной скачке. Неожиданно Вячеслав отстранился и прошептал: «Что ж ты делаешь-то со мной, девочка? Неправильно это все и не должно быть так. Я не имею права так с тобой поступать». «Что? Ты о чем?» Маруся обхватила его здоровой рукой, вцепившись в джемпер, прижалась и сама же отпрянула, поняв, что прижалась слишком сильно, ненароком сделав самой же себе больно. «Да вот обо всем этом», — Вячеслав усмехнулся и едва коснулся больного плеча Маруси, потом показал на свою больную ногу и проговорил уже со злостью. «И об этом тоже. Хороший из меня кавалер, да?» «Это же временно все», — проговорила Маруся. Хотела решительно и уверенно, а вышла жалобно и с просящей интонацией. Вячеслав отступил на шаг. «Прости, девочка, не имею я права так с тобой поступать, понимаешь ты это или нет?» — проговорил он, добавив просящих нот в свои слова. «Мне уехать надо будет на 3 месяца, и чем быстрее, тем лучше. Но я обещаю, что дождусь, когда тебе разрешат снять повязку с плеча, и ты сможешь жить самостоятельно. За этот месяц я тебя еще поднатаскаю в профессиональном плане. Ты справишься. Да и Тамара тебя возьмет под свое крыло, поможет первое время. Ты еще вчера все поняла. В среду заберем с Серегой твой автомобиль и поставим пока у меня во дворе. Потом, как повязку снимут, скажешь, куда перегнать, перегоним. Ты не жена декабриста. Ты не обязана следовать за мной, бросив здесь все и всех. У тебя теперь хорошо оплачиваемая работа, а это значит, что ты сможешь снять хорошее жилье. Я бы предложил тебе пожить в моем доме, но думаю, что ты откажешься. Все-таки до города далеко добираться, да и, наверное, страшно тебе будет жить одной за городом, да?» «Нет». «Что, прости?» Вячеслав чуть улыбнулся. «Не страшно. Я привыкла жить в своем доме». Лишь произнося это, Маруся поняла, как это звучит. «Ой, прости, я не это имела в виду». Вячеслав начал улыбаться еще шире, а Марусе стало обидно до слез. Поняв, что в носу защипало, она отвернулась. Смешно ему, видите ли. «Марусь, не обижайся. Ты очень хорошая девушка. Очень. У меня таких хороших и чистых, как ты, и не было никогда, веришь? Но зачем тебе больной калека? Мне через 5 лет предстоит еще одна операция, только уже на другой ноге. Ты знаешь, каково это — жить с калекой?» Спрашивая это, Вячеслав ожидал услышать что угодно, но только не это. «Знаю. Я знаю, каково это — жить с калекой, как ты говоришь. Мой брат Иван — колясочник. Не ходит. Совсем. Он из армии таким вернулся, да я ведь тебе это уже говорила. Сейчас Иван женат. У них сын растет. Они с Настей счастливы и любят друг друга. Иван все делает сам, даже машину водит. Вон сосед твой Гарик подтвердит, если ты мне не веришь». «Гарик?» — настала очередь Вячеслава задавать глупые вопросы. «Да, Гарик», — Маруся кивнула. «Они с Иваном учились в одном классе. Он все об Иване знает. Он, когда не сидел в местах не столь отдаленных, часто приходил к нам». Резко выдохнув, Маруся сменила тему и произнесла: «А знаешь, ты прав. Не буду я тебе навязываться, прости. Я завтра съеду. Иван же вон без ног справляется, и я смогу». Маруся глубоко вздохнула и шагнула к столу, намереваясь открыть коробку и порезать торт. Подергав крышку и так и сяк, поняла, что одной рукой ей не справиться, и почему-то именно это стало последней каплей. Слезы сами полились из ее глаз, и она разрыдалась, как маленькая. «Глупая ты моя девочка!» Вячеслав аккуратно развернул ее к себе и, обняв одновременно нежно и крепко, прижал к своему телу. Начал целовать ее в лицо и в эти нежелающие останавливаться слезы, льющиеся сейчас по ее щекам. «Ну что ж ты плачешь-то, а? Было бы из-за кого в самом деле, из-за калеки, глупышка!» Маруся, всхлипнув, обняла его в ответ здоровой рукой и просто прижалась к нему. Постояв и поняв, что успокоилась, спросила уже туда же, в его свитер: «А может, ну его этот торт, а? Пойдем спать?» «Пойдем», — рассмеялся тихим смехом Вячеслав, но с места не сдвинулся, лишь прижал ее к себе еще сильнее. А Маруся, поняв, что именно ей сейчас упирается где-то в районе живота, покраснела. Желание Вячеслава чувствовалось через его джинсы, упираясь сейчас ей в живот. Маруся была значительно ниже, а потому и получалось, что именно в живот. «Слав», — протянула она, поднимая лицо от его груди и встретившись с ним взглядом, «хочу предупредить, что любовница из меня никакая. У меня это всего один раз было». «Зато у меня далеко не один раз, не бойся», — Вячеслав улыбнулся и впился в ее губы уже совсем другим поцелуем. Оторвался, тяжело дыша, и лишь для того, чтобы сказать «извини», «но на руках, красиво, как в кино, у меня не получится тебя в свою спальню отнести». «Зато тебе придется меня красиво раздевать», — рассмеялась Маруся нервно и показала взглядом на больную руку. «Ну, с этим я точно справлюсь, поверь». Вячеслав, наконец, отступил и, взяв Марусю за руку, шагнул в сторону спальни. Странно было идти в спальню Вячеслава, держась за руки. Странно, потому что оба знали, чем именно они там сейчас будут заниматься. Странно Марусе было и тогда, когда она вошла в его спальню. «Дом, включить ночник на полу», — скомандовал Вячеслав. Маруся улыбнулась, но сказать ничего не успела, потому что оказалась в чутких руках мужчины. «Я помогу», — прошептал в самые губы и поцеловал нежно и вместе с тем напористо. «Девочка моя чистая, не бойся». После таких поцелуев и слов все ее страхи и неловкости испарились, растаяв, будто их никогда и не было. И приглушенный свет был сейчас к месту и совсем не вызывал стеснения. Вячеслав сказал правду. Да, это у него было далеко не один раз. Маруся поняла это по его нежным и уверенным ласкам. В ответ на такие ласки хотелось отвечать, и она отвечала, как умела. Выходила робко и неумело, гладила его тренированное тело, целовала, не задумываясь. Маруся плавилась в его руках, как шоколад. Как он, испытывая просто сумасшедшее возбуждение, не забывал о ее больной руке, она не понимала. То, что он испытывал именно такое возбуждение, он сам ей прошептал на ушко, коснувшись его своим дыханием и прихватив затем ее мочку губами. О том, что у нее там открывается эрогенная зона, Маруся и сама не знала до этого момента. А еще шея, особенно если ее покрывать вот такими нежными и легкими поцелуями, как это делал Вячеслав. И ладони рук, когда их целуют, тоже оказывается очень даже эрогенная зона. Ее ладонь он перехватил, когда она попыталась провести ею по его больной ноге. «Ему там неприятно, больно?» — промелькнули предположения в ее голове. Промелькнули и унеслись без следа, потому что ладошка была поцелована им и захвачена в замок его пальцев. Да чего уж там, все ее тело было сплошной эрогенной зоной под его ласками и поцелуями. «Девочка моя», — шептал Вячеслав, казалось, не осознавая этого сам. «Как же я мечтал об этом, светлая моя девочка!» А потом они долго лежали, тесно обнявшись, говоря обо всем на свете и просто легко поглаживая ту часть тела, что была сейчас под рукой. В эту ночь они уснули лишь под утро, и совсем не потому, что устроили секс-марафон со всеми позами из Камасутры. С их проблемами со здоровьем они при всем желании не смогли бы повторить все эти позы из индийского трактата о любви. Впрочем, им этого и не надо было. Им хватило всего одной позы, самой простой, но и самой естественной.